До вечера дом посещают Линдор со стражниками, который вежливо расспрашивает и Инис, и тетушку. Девушка отвечает ему честно, что как было, и получает в награду шокирующее известие. Как оказалось, Мирон с самого начала подозревал о ее происхождении. Вот как увидел. Внешность у Андаго очень уж не характерная для риолонцев. Они в основном светленькие, а если и темные, то не до вороного крыла. А Инис уж очень своеобразна. Сначала Мирон подозревал, что Инис бастард Андаго, но потом навел справки дня так за два и, поняв, кто ему попался, повел осаду. Не верите? Вот письма, читайте сами. Правда, до конца он был не уверен, быстро-то подробных справок не наведешь. А уж когда наткнулся на Сидона, вообще обрадовался. Теперь его подозрения точно подтвердились, и Инис нужно было брать. Он и попытался, с понятным результатом. Оставалось выяснить, кто же убил и его, и короля. Приходили соседки тетушки Меди, вроде то за мукой, то за солью, то еще зачем. А на мордах так и читается: «Простите, что беспокою вас во время вашей семейной драмы, но мне так любопытно!» С этими разбирается Инис, вежливо вручая каждое просимое и выпроваживая за ворота. «Я бы их просто поленом гнал!» Потом является отряжавшийся Муся и начинает призывать жену. «За воротами!» Это, конечно, правильно, но ведь есть я. Я прицеливаюсь в него поленом, попадаю, конечно, и будущий холоп удобно устраивается в той же луже. Терима ничего не слышит, сонное зелье сбоев не дает. И посредним приходит птица иного полета, рясоносная гадина с отполированной чешуей. Служитель светлого святого. Чего ему надо? А вот того. Пришел проводить беседу. Донесли ему, что прислужник под забором валяется. Вот он и явился. С этим типом разбирался я. Тетушка Миди рвалась в бой, но мы с Иней ее не пустили. Побоялись за здоровье старушки. Вот где у людей совесть? Видели же, что девчонка связалась с тварью. Видели, понимали, что за этим стоит храм. Семья-то не бедная. Тетушка Меди умрет, все достанется поровну дочери и сыну. А все, что дочкина, так и Мусина. А Мусина, считай, храмовое, честным трудом нажитое и уже в кармане ощущаемое. А терять-то не хочется. А Терима удрала. Они же с Мусей жили при храме чуть ли не на всем готовеньком. Тетушка Меди, видите ли, отказалась содержать дочурку. Сама-то толком не зарабатывала, а Муся вообще в дом не пускала. Все видели все, понимали, и хоть бы одна тварь помогла. Так нет же, ни один, ни разу. Ничтожество. Так что к служителю я выхожу сам, за ворота палисадничка. Не в дом же пускать такую заразу, потом не отмоешься. «Дитя Света, нехорошо это!» «Ни здрасте, ни как дела. Смотрю пристально, в упор». «Да, вы знаете, Светлый, я тоже думаю, что это очень, очень плохо». От такого согласия храмовник на миг замирает. Это же ваш ученик! А какой пример он подает людям? Ужасно, просто ужасно! Ломится в дом к почтенной женщине, грозится ее убить, кулаками машет. Тетушка Меди человек пожилой. Много ли ей надо? Сейчас удар хватит, храм век не отмоется». «Наш ученик?» «Ну да, там под забором пьяный лежит, лось такой с брюшком». «Дитя Света, а ты кто такой?» «А я племянник соседки брата, жены сына, тетушки Меди». Явно у служителя сегодня день окуня, глаза выпучены, жабры хлопают. Одним словом, родственник. «Так вы своего умничка заберете? А то нехорошо, подрывает у народа доверие к храму». «И жену его заберу», — вставляет свои два медика служитель, понимая, что от меня больше ничего не добиться. Я развожу руками. «Жену отдать не могу, не брал. Здесь ее мать живет. Я должен поверить, что она в другом месте». «Так а что ж она не с мужем?» «Удивляюсь я. И почему вы ее тут ищете?» «Дайте додумаюсь. Она сбежала? От любви?» Служитель понимает, что договориться со мной не выйдет. Тем более, что я говорю громко, четко. Начинает собираться народ, все перешептываются. «Не любят тут храм. Ой, не любят». «Да и не за что. Только служитель я. Вот это...» Из лужи тащить не буду. Предупреждаю я. И вам не советую. Пусть само приползет, как проспится». Служитель соглашается. А что ему остается делать? Упрекать меня, что я отношусь к храму без уважения? Позвольте, я уважаю храм. Он же еще стоит? Вот. Но тащить вот это грязное и вонючее, это храм меня не уважает, и себя тоже. Служитель уходит, не солоно хлебавши, а я решаю, что надо поговорить с тетушкой Меди. Та устала и расстроена, прячется в комнате и горюет над чашкой с отваром. «Алекс, заходи». «Тетушка, нам надо поговорить». «Надо, сынок». Излагаю я кратко. Териму так оставлять нельзя вообще. Любой мужчина, который поднимает руку на женщину, это уже не мужчина, это гнусная скотина. И долг любого человека раскрыть миру его свинячью сущность. К тому же, рано или поздно, он не рассчитает сил и просто убьет девчонку. А тетушку Меди и убивать не придется. Сама от горя помрет. Из этого положения есть выход. Териму надо развести с этим типом, но своих мозгов не добавит. Она обязательно во что-нибудь довляпается, а потому после развода поедет с Инис в Андаго, как и вы, тетушка Меди, подальше от храмовников и прочих тварей. Там тихо, спокойно, вам там хорошо будет. Тетушка слушает с сомнением. «Алекс, у тебя все так легко, а люди, они же живые». «Вот уж это не проблема, особенно для некроманта». «Но так, у вас идея не вызывает отторжения?» «Нет, но Инис, она уже согласна и даже рада будет. Сами с ней поговорите». «Я пока с Инис не говорил, но почему бы и не тетушка Меди? Уж всяких Сидонов она точно к девочке не подпустит. Ожглась на дочери, над Инис трястись станет. Навещаю Иней». «У девочки предложение вызывает восторг. Конечно, Андагу она очень любит. Но возвращаться туда сейчас? Слишком много неприятных воспоминаний там живет. А из хорошего один призрак. Маловато для уюта и покоя. Я успокаиваюсь. Инис, целую ее в лоб и быстро удираю, потому как поцеловать ее мне хочется вовсе не по-братски. Скотина я таки, еще какая скотина. Бандиты меня ждут, недовольные, конечно, но, видимо, я их хорошо напугал. В темноте виднеются три силуэта. Кажется, троих я напугал. Смертельно или нет? А, плевать, трущобной крысой больше, помойной тварью меньше. «Мы тебя вчера ждали». «Значит, это за обманутую надежду». «Денег в кошельке, который я им протягиваю, хватит на месяц скромной жизни». «Откуда?» «Да вот от других таких ночных стригалей». «Пройдешься так ненароком по трущобам, и каждый будет рад помочь бедному, заблудившемуся аристократику поддать на бедность». «Что, Сандаго?» «Таверна, королевская звезда». «Как скромно! Где это?» «Проводим. Почти другой конец города». «И ведь провожают вежливо, чин по чину, распугивая мою будущую дичь. И мы даже беседуем по дороге. Получаются не самые плохие ребята. Да, промышляют вот так по ночам, но денег хочется. И мне нравится, что в этой банде нет откровенно кровожадных тварей. Стараются грабить, но не насиловать, не убивать, не мучить. Не так уж и плохо. Отстегивают местные стражи, иногда ей же сдают своих товарищей, тех, кто взорвался. В общем, нашли свою нишу. Только вот беда, жить в ней не хочется, а вырваться не получается. Дно затягивает. Приходишь за романтикой, за приключениями, за деньгами. И однажды, проснувшись с пьяной проституткой, на которую страшно смотреть, с похмелья понимаешь, что живешь-то зря, бездарно, впустую, и даже семью не заведешь, потому что семьи таких типов выгоняют из города плетьми, у них отбирают все имущество в пользу короны. И побежали. Кто ж захочет такой жизни своим детям? Дорога в никуда. И когда я отлупил их, а троих из шайки серьезно потрепал, не покалечил, но это просто повезло. Ребята задумались. Воспитание, однако. А куда бы им пойти? А некуда. И потому они очень интересуются. Не нужны ли благородному господину слуги для особых поручений? Или просто телохранители? Вообще не нужны, но подумать я обещаю. Вдруг пригодятся. общаться. Вроде бы и ауры неплохие, и не лгут. Нахлебались помойной жизни, захотелось опять стать людьми. А вот это-то и сложно. А сколько я таких передавил? Возможно, теперь стоит помочь этим? Посмотрим, заслужат или нет. Если что, аквир всегда голодный. Кстати, может, они потому сейчас и прогибаются, что я сильнее? Вполне возможно. Окажись на моем месте другой человек, и отдай он им деньги, они бы об исправлении не задумались. Вот и королевская звезда. Обхожу ее, оглядываю. Грустно. Проникнуть можно, да вот шума будет. Так, может быть, пусть будет. Много шума. Киваю троим ребятам, достаю из кармана еще денег. Сейчас вы пойдете в таверну. Сидите там минут 40, а потом начнете шуметь. Пристанете к девушкам, разобьете что-нибудь. Вас начнут выпроваживать. Ваша задача — извиниться, откупиться и сделать так, чтобы вся охрана таверны занималась только вами хотя бы 10 минут. Сможете? Судя по лицу главаря, нет вопросов. Просто обычно им за это по шее давали, а сейчас денег. Они отправляются на дело, я отправляюсь на ближайшее дерево и сосредотачиваюсь. Я видел Рифара Моралеса, я знаю его. Почувствовать знакомого человека, тем более такого, астрально заляпанного, для некроманта несложно. Но вокруг город, вокруг много людей, много их и в таверне. Одним словом, минут 40 я убиваю в легкую, пока сосредотачиваюсь на здании, пока отсеиваю все ненужное, как то женщин, животных, детей, потом прощупываю мужчин. И, наконец, нахожу номер Рифара. По закону подлости, с другой стороны таверны. Ну и хвост с ним, все равно доберусь. В таверне начинается крик, беготня, шум и гам. В окно что-то вылетает. Я тихонько проскальзываю внутрь. Рифар меня точно не ждал. Но я не трачу время на приветствие или объяснение. Я просто бросаю нож, и мальчишка валится вперед, хватаясь за выросшую из горла рукоятку. Захожу ему за спину, выдергиваю нож и дожидаюсь, пока душа отлетит. Туда тебе и дорога. Троица ждет меня у таверны с надеждой во взоре. Я задумываюсь. Если будут повиноваться, почему бы нет? Пока живите спокойно. Я вас найду. Дня через 2-3. На том же месте? Киваю. Троица растворяется в темноте, и я отправляюсь домой. Следят, конечно. Ну да ладно, пусть следят. Спать хочу. Утро начинается хорошо. Я помогаю натаскать воды из колодца, перебираю ягоды в пирог. Потом таскаю с противня подрумянившиеся кусочки, пью парное молоко, перебрасываюсь шутками с красивой девушкой. Инис улыбается мне, занимаясь чем-то важно кухонным. Все так хорошо, тепло и уютно, пока на кухню не вваливается Терима. Сегодня она выглядит не лучше, чем вчера. Что-то нежно-крысиное из одежды соответствует цвету лица. Волосы спрятаны, глаза опущены. Точно надо ее Инис с собой дать. Пусть врагов пугает. Если такое в пентаграмме выставить, демоны вегетарианцами заделаются. «Я иду в храм». «Мы за тебя рады». «Я не буду разводиться с Мусей». «Ну и не разводись. Пожимаю плечами. Твоя жизнь, твои проблемы. Только и сюда не прибегай, когда тебя лупить будут». «А лупить будут», — подхватывает Инис. «Думаешь, этот урод тебе вчерашнее простит? Я жить без него не могу». «Проверим?» «Как?» «Поедешь на пару лет в Родинор. Если не умрешь, значит точно. Жить можешь и без Муси, и без Пуси». «Вы меня не понимаете! Никто меня понять не хочет!» Вздыхаю, встаю и цепляю девицу за нашлепку на голове. Та замирает и даже не дышит. Вот и ладненько, моим словам внимать надо. «Чтобы я тебя не видел, если не соберешься что-то менять в своей жизни, поняла?» Хлопает глазами. «Ты дура! Тебя бьют, а ты лопаешь навоз ложками и благодаришь за это. Твой выбор! Но матери трепать нервы не смей. Убивать буду, дохни под забором, но сюда не ползи, пока не соберешься что-то сделать. Поняла?» Судя по лицу, понимает, вспискивает и убегает быстро. Я не полный изверг, поэтому вздыхаю и отправляюсь из дома. Дать задание той троице проследить за Теримой, дочерью Меди. И если ее начнут бить, пресекать в меру разумения. Долго их искать не приходится. Один из них явно следит за домом тетушки Меди. Найти его пару минут, дойти до остальных еще с полчаса. Парни при свете дня, выглядящие вполне приличными горожанами, соглашаются. Я вздыхаю. А все так хорошо начиналось. Я готов был помочь Инис, а получается, что я обрастаю связями, проблемами. Насколько ж легче было идти к власти. Прикупаю на рынке ягод и возвращаюсь домой. Пусть это лишь игра в уют, но она моя. Эти секунды у меня никто не отнимет, никогда. К вечеру нас навещает Ринтор. Сидон Андаго требует разыскать его дочь. А еще убили жениха его ненаглядной девочки. И он требует найти убийц. Ринтор нас честно предупреждает. Но дня три у нас есть, а там посмотрим. Вечером я опять ухожу из дома. На этот раз за город, достаточно далеко, чтобы сразу не почуяли. И там пентаграмма призыва чертится в одно движение. Но символы на этот раз другие. Жизнь, поиск, ворота, маска, призыв. Мне нужен тот, кто найдет для меня человека. Не человека. Ту тварь, которая выпила Мирона и пыталась подставить Инис. Явно сильная гадина. Инис даже не может ее описать точно. Она то в белом платье, то в алом, то с длинными волосами, то с косой. Она умеет дурманить головы. Что ж, посмотрим, у кого дурман сильнее. Свечи я не ставлю, просто своей силой призываю. Капаю пару капель крови в центр пентаграммы, жду, стараясь маскировать выплески силы. Он появляется быстро. Оно — небольшое демоническое существо размером с белку. Хиштараш — мелкая демоническая тварь, которая может только одно — искать своих демонов, полудемонов. Он чует тьму, как адские гончие, свежую кровь, а храмовники — темную магию. «Ты призвал меня?» Смотрю на тварь. Больше всего она напоминает лысого бурундука. Такой же размер, примерно такая форма тела. Только морда крысиная. И клыки, как у медведя. А еще когти на всех четырех лапах. Да, я заплачу. С существами вроде Аквира имеет смысл разговаривать с этим же. Мелочь, тварь. Она просто не поймет моих слов, кроме самых простых. Чем? Кровь моя. Будешь? Да, хочу, дай. Капаю еще пару капель в пентаграмму. Клянись, что не причинишь мне вреда и найдешь, что я прошу. Буду искать, клянусь. Не причинишь мне вреда, не сделаешь ничего, что могло бы повредить мне или моим близким. Обещаю. Это уже с неохотой, ничего, перебьется. Ищем сегодня всю ночь по городу, замаскируйся. Хиштараш шипит, но послушно принимает вид кота. Теперь это мордастая рыжая тварь со здоровущими когтями. Я хлопаю себя по плечу. Силой некроманта даю тебе право свободы на эту ночь. Рыжая тварь запрыгивает мне на плечо и усаживается почти как настоящий кот. Я чувствую щекой прикосновения рыжего меха. Что ж, надо идти. Будем надеяться, мне не встретятся по дороге храмовники. Хиштараш слишком мелок, чтобы его почуяли, слишком незначителен. Но если столкнуться нос к носу... Мы прочесываем город улица за улицей. Я прохожу мимо храма, мимо рынка продуктов, мимо скотного рынка. Хиштараш недовольно шипит. Но я время от времени подкармливаю его кровью. Он слишком незначителен, чтобы даже просто держаться в этом мире. С другой стороны, моя кровь сделает его намного сильнее. Он сможет прожить больше. Мы чуем склад с запрещенными амулетами, в который я решаю завтра наведаться. Чуем несколько мест, где работали некроманты или проходили темные обряды. Но не чуем никого подобного мне. Не могла же эта девица раствориться в воздухе. Или уже уехала? Так, Мы проходим мимо всех ворот, но там тишина. Если что-то и было, то давно уже сплыло. Или было слишком незначительно. В последние пару дней там никто не проходил. Мы продолжаем обшаривать город и все же добиваемся успеха. На стоянке караванов Хиштараш начинает возбужденно шипеть. «Здесь... здесь...» «Далеко?» «Рядом...» Награждаю его еще парой капель крови, приглядываюсь. Да, здесь останавливаются купцы из Ирулена, южное кочевое государство. Там не любят домов. Там ночуют в шатрах, которые ставят там, где застигнет ночь. Романтика — это когда не вам приходится такую дуру ставить. Я как-то попробовал ради интереса. Просто кошмар. Но сейчас дело не в установке шатров, а в их содержимом. Хиштараш уверенно ведет меня к одному из шатров, откуда до носится легкая музыка, мужское пыхтение и женские вздохи. Там явно продолжают род. Ладно, не будем пока заглядывать. Этот? Точно? Да. Честно, награждаю Хиштараша ложкой своей крови, раскраиваю палец когтем и позволяю крови стечь в ротик демоненка, а потом отпускаю его. Полагаю, что если здесь, кто бы эта тварь ни была, она выпустила свою силу из-под контроля. Или не думала, что ее будут искать, не приняла меня в расчет. Это ее трудности. Я здесь, и я намерен жестко спросить с нее за Инис. Мне приходится прождать больше 2 часов, прежде чем в шатре все затихает. И только тогда я прорезаю толстую ткань когтем и шагаю внутрь. Поговорим. Давно я таким идиотом себя не чувствовал, потому что на подушках в шатре обнаруживается Лавиния. Да, моя первая супруга, которую я спровадил в неизвестность. Наверное, надо было убить. Руки, впрочем, работают сами. Оглушаю Лавинию как более опасную, оглушаю ее купца и взваливаю женскую тушку на плечо. Поговорим на природе. Разговора не выходит. Первым делом очнувшаяся прекрасная дама пытается вцепиться мне ногтями в лицо. Приходится объяснить ей легкой пощечиной, что так поступать некрасиво. Она отлетает на пару шагов и принимается менять форму. Так. Папенька у нас не из простых был, или это потом проснулась? Второе, скорее всего. На пальцах появляются длиннющие когти, лицо искажается. Храмовников я ждать не хочу, а потому тоже меняю форму и красноречиво выпускаю когти. Лавиния замирает. «Тебя убить или поговорим?» Я вежливо улыбаюсь, показывая клыки. Демонесса тут же сдувается и меняется обратно в человека. «Не убивай меня!» «А стоило бы! Ты что устроила, дрянь?» Я опять возвращаюсь в человеческий облик. Лавиния сверкает глазами. «Что я устроила? Что я устроила? Это ты, гад, меня подставил, сделал убийцей короля, предательницей. Я в родной дом вернуться не могу». «И от этого страдаешь?» Изо рта женщины льется густой мат. Даю ей еще одну пощечину. «Как ты здесь оказалась?» «Все-таки этим ничтожеством я про полувампиров. Без живительных оплеух никак. А вот получив по морде, они мигом приходят в себя и выполняют твои приказания. Лавиния, например, внятно рассказывает, как доплыла до Иролена, какое-то время пожила там, потом вышла замуж за купца богатого, готового носить ее на руках». «Это он в шатре?» «Да». «И зачем ты сюда явилась?» «А ты?» С Лавинией все оказалось просто. Ее муж решил торговать с Риалоном, ну и приехал сюда. А жену взял с собой. «А то вдруг да украдут такое сокровище. На мое уточнение, много ли в Иролине ненормальных? И сколько из них покончила жизнь таким экзотическим способом, самоубившись об вампиршу?» Лавиния просто скалится. «Муж-то ее считает этаким нежным цветочком. Росянкой?» Одним словом, Лавиния оказалась здесь. Что она делала на маскараде? «Охотилась, кушать хочется. А где еще такое подходящее место?» С Инис же она познакомилась совершенно случайно. Увидела, как какой-то урод пытается изнасиловать девушку, и решила попробовать его на вкус. Да, а девушке попыталась приглушить память, но... Ну да, Инис же слабенький, но маг. С ней эти штучки просто не сработают. Потому и казалось то одно, то другое. «Почему не прибила?» Так я же туда примчался, лавиней, пришлось убегать в панике. Встречаться со мной ей не хотелось. Но уехать? Уезжать ей тоже не хотелось. Обиделась? Да, на меня. Решила, что найти ее не удастся. Так нельзя ли посмотреть, чем мне напакостить? В планах у нее было пообщаться с Инис, например. И рассказать девушке кое-что из моей богатой биографии. Или сдать меня храму, или... Не получилось, я почти не отходил от Инис. А со мной лавиня связываться боялась. С храмом тоже. Вампирское семя. Напакостить втихую и удрать. Вот все их умения. Оскаливаюсь. А ведь тебе придется уехать. Ты на меня донесешь? Нет. Но ты убила уже второго короля. К чести лавиня она понимает почти сразу. Ты! Ах ты! Ты! В этот раз я не мешаю ей ругаться, имеет право. И лавине хватает минут на 20, по истечении которых она смотрит на меня пустыми глазами. «Ну ты мразь!» «А ты убийца. Так какая тебе разница, трупом больше, трупом меньше? Или ты мне скажешь, что никогда не убивала? До встречи со мной!» Лавиния оскаривается. «А эта девчонка знает, кто ты? Или она думает, что ты принц на белом коне? Такой понимающий, добрый, заботливый, да? Хочешь выглядеть чистеньким хотя бы перед одним человеком? Только вот ничего у тебя не выйдет. Ты такая же мразь, как и я». Усмехаюсь. «Ты уедешь?» Лавиния оказывается совсем рядом, хватает меня за руку. Глаза сейчас алые от ярости, нехорошо блестят. «О да, уеду. А ты запомни мои слова, тварь. Ты будешь одинок. Ты такой же, как и я. Нечисть, мразь, подонок. Ты можешь казаться хорошим, но рано или поздно, так или иначе, она тоже возненавидит тебя и будет презирать. Ты!» Удар мы наносим одновременно. Лавиния решает, что достаточно отвлекла меня, а у меня кончается терпение. Она отлетает назад, а я хватаюсь за рукоять шпильки, торчащие сбока. В сердце метила. Лавиния снова бросается на меня, но теперь я уже настороже, перехватываю ее за горло. «Зачем?» Но ответа так и не получаю, устного, потому что ненависть в ее глазах более чем красноречива. «Но за что? Что я ей такого сделал?» Резким движением сворачиваю ей шею, бросаю труп под ноги. «Отпускаю душу твою». Тело красивой женщины беспомощно лежит на поляне кучей грязного тряпья. А я опускаюсь на колени. Тоскливо, как же тоскливо. Почему так? Она могла бы стать подругой, любовницей, просто соратницей. Могла бы или нет? Я сам во многом виноват. Я был уверен в своей правоте. Я шел к трону, я не думал о тех, кого раздавлю. Так что же, я виноват сам. И она во многом права. Я разменял свою жизнь на месть моей матери, на то, чтобы стать королем Родинора. Плохим ли, хорошим ли. Но я принял эту ношу на свои плечи, и она меня просто выжгла. Я сволочь? Мразь? Да, безусловно, даже сейчас. Я оживаю только рядом с Инис. Во дворце же... Я должен помочь Инис и уйти отсюда. Это лучшее, что я могу сделать и для нее, и для себя. Именно сейчас я отчетливо понимаю, что на ненависти дом не построишь здесь и сейчас. Но поздно. В моей жизни уже поздно. Я закрываю лавинии глаза. «Прощай!»